Глава 24.1. Авральные работы. Скальный хоб-гоблин Зариф. Пропавшим без вести продолжает числиться порядка 70 тысяч мирных граждан. Потери личного состава сил самообороны превысили 15 тысяч солдат. Вещала миловидная скальная гоблинка из кабинета общественной безопасности. Верхние ярусы являются частично разрушенными, так как были применены тактические заряды, чтобы остановить бесчисленные орды вторженцев. Также серьезно пострадали грузовые причалы и транспорты, находящиеся там. Ведь уничтожать прорыв военное руководство решило с помощью группировки боевых крейсеров, находящихся на внешней орбите планеты. «Да вырубит этот проектор!» Недовольно взревел скальный огр Титур, начальник логистического центра, отвечающего за исполнение контрактов с другими мирами. «И без того тошно!» «Простите, мистер Титур, я только хотел оценить уровень ущерба. Но договорить я не успел». «Какого в бездну ущерба?» Снова взрыкнул мистер Титур. «Ты вопрос с недостатком орбитальных грузовых транспортов как решаешь? Очередь же почти на сутки. Почему ремонт не до конца уничтоженных грузовых кораблей еще не закончен?» «Простите, мистер Титур». Сдавлен начал я, ведь моей вины в этом не было. Но, видимо, и на моего начальника сильно давит сверху, раз он так брызжет слюной. «Но у нас просто нет на складах необходимых комплектующих». «Зариф, как ты думаешь, будучи дальним родственником, сколько еще ты сможешь занимать такую высокую должность?» Внезапно перестав кричать, очень спокойно произнес мистер Титур, что, впрочем, пугало еще сильнее, ведь он как раз был очень близкой родней нашего главы. «Даже не напрягайся, ты все равно не угадаешь. Ты сегодня же лишишься своего места, если хотя бы десяток транспортов не вернутся в строй к завтрашнему восходу». Причем так он это спокойно произнес, что меня аж холодом обдало. «Я все исправлю, мистер Титур, обещаю!» — взмолился я. «Да мне все равно, это будут уже твои проблемы. Когда глава будет искать крайнего после получения отчета от зелотов о невыполненных условиях контракта?» С этими словами напыщенный мистер Титур покинул мой кабинет, словно приговор мне вынося. «Талира!» — коснувшись иконки ближней связи, в панике закричал я. «Немедленно отчет мне о выживших группах наемников! И вызови мне Кабула! Сейчас же!»